Новый день в сфере, новые дела, новые проблемы. Сегодня у меня было запланировано много дел, начиная с организации логистики Севера, мои барки погибли вместе с джиггернаутами, и заканчивая возвращением в Хелтакор, в Храм Теней. В дверях гостиницы Карна я неожиданно столкнулся со старым знакомым, капитаном Пантерой. После окончания операции с блокадой караванов, мы с ним виделись редко. Судя по альянсовым каналам, он стал одним из лидеров новосозданных юнитов. Но не главным, а этаким серым кардиналом. Он вообще был не просто этот капитан. Такое ощущение, что он меня тут поджидал. «О, кот, привет! Пропустим по кружечке!» Кивнул на пустой зал таверны Пантера. «Прости, друг, немного тороплюсь. Давай в другой раз». «Давай сейчас, есть разговор». «Ну, разговор так разговор». Я внезапно вспомнил, что капитан – выходец из зловещей эвтаназии, одного из элитных кланов Пандорума, и что познакомился я с ним на респауне Атро-Сити. Совсем недавно, но, кажется, 1000 лет назад. Мы сели. Улыбнувшаяся Кирана принесла нам по кружке фирменного портера, увенчанного пышной шапкой пены. «Слышал о бойне в Атро-Сити», — сказал капитан, провожая удалявшуюся девушку взглядом. «Все уже наслышаны, да? Ты вообще красавчик! Форум кипит!» «Наслышан? А откуда? На форуме конкретно я не упоминался. От осьминога разве что. Надо проверить». «Знаю, читал», — кивнул я. «Врут в основном». «Будь осторожнее, кот!» Взгляд капитана был пронзительным, как рентген. «Панда не тот альянс, который забудет и простит. Смотри по сторонам и оглядывайся». «Слушай, а ты сам почему оттуда ушел?» — спросил я. «Помнится, обещал рассказать». Пантера коротко нехорошо хохотнул. «А ты сидел в их альянсовых каналах вообще? Там вообще звезда! Фак, фак, фак, хоть уши затыкай! И потом, они не любят русских. Ну, прям вообще не любят. Постоянно нехорошие словечки, разговоры по этому поводу». «А ты как попал туда вообще?» «Можно сказать, случайно. Я живу, вернее, жил в Австралии. Второе поколение экспатов. Все друзья оттуда, часовые пояса опять же. Все англичане с утонувшей Британией сейчас там, знаешь? Так и попал». «Ясно. А почему не в стальной отряд?» – спросил я. «Там тайм-зоны же, говорю. И потом у стальных своя компания, свой канал. Они особо с другими кланами панты не соприкасаются. Разве что на общих ивентах», — рассказывал капитан. «Там своя кухня, долго рассказывать. А потом, в общем, карты легли так, что сейчас я живу в Нью-Токио. Решил ливнуть из эвтаназии, а тут и вы подвернулись». Он улыбнулся, дружески стукнул мою кружку своей и продолжил. «Ну и веселее тут, как мы с Доном стакнулись. Я в восторге, честно говоря. Не променяю один день на год в Пандоруме». «Ясно», — кашлянул я. «Так я о чем? Зачем проект позвал на панд? Мог бы нас подключить. Юниты бы сработали не хуже. Understand? Все будет шито-крыто, абсолютно секретно». Капитан Пантера подмигнул мне. «И недорого. Обращайся, если что». «Хорошо, спасибо». «Я думал, вы заняты в Черноречии», — сказал я. «Как там, кстати?» «То мы, то нас», — пожал плечами лидер юнитов. «Проект гоняет, мы не даем. Там набежим, здесь укусим. Думается мне, долго они не протянут». Я краем глаза глянул КР Юнити. Так и есть. Попеременно красно-зеленый килл-рейтинг. Эффективность не более 60%. Но и кусаются они больно. Много киллов игроков в дорогом шмоте. Есть и жемчужины коллекции, которых не постыдится любой ПВПшник. Растут, ребятки, растут. «Я понял тебя», — сказал я Пантере. «Спасибо, что напомнил. Обращусь, конечно. Как раз наклевывается дело». «Да, отлично. А что за дело, не поделишься? Может, подскажу чего?» «Не люблю говорить гоп». «Можно сглазить», — улыбнулся я. «Ладно, друг, давай допиваем, и я побежал». Мы стукнулись почти опустевшими кружками. Капитан смотрел на меня странным задумчивым взглядом. Не понравился мне этот разговор. Вроде бы все нормально, и Пантер оказался своим парнем. Он и так уже в нашем альянсе. Юниты официально вошли в состав Севера 6-м боевым кланом, но капитан явно пытался набиться ко мне в близкие друзья, и это настораживало. Из природной симпатии я сам привел его сюда в конце концов, или нет? Просто хочется примазаться к делам, или ему нужно что-то от меня? Я задумался. Тренькнул приват. Я удивленно поднял бровь. Писал Олаф, клановый аналитик дозоров. Олаф. Жду тебя в замке. Нужно срочно поговорить.